Орджоникидзе. Как бы там ни было, личное участие Сталина в гражданской войне отмечено не только исполнением им своих обязанностей комиссара двух наркоматов, но и заметно в политическом, пропагандистском и особенно в военном отношениях. В ходе гражданской войны Ленин часто использовал Сталина как специального уполномоченного ЦК, человека, направленного для инспекции, выправления дела, получения подробной информации для центра. Так в июне 1919 года Ленин телеграфирует Сталину о том, что распоряжения правительства, направленные флоту в Новороссийск, должны быть безусловно выполнены, в противном случае виновные будут объявлены вне закона. В телеграмме предлагается Сталину направить в Новороссийск авторитетного работника, способного провести в жизнь приказ о потоплении Черноморского флота. Выступая в том же месяце на конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы, Ленин, отвечая на вопрос о судьбе Черноморского флота, объяснил ситуацию, добавив: «Народные комиссары Сталин, Шляпников и Раскольников приезжают скоро в Москву и расскажут нам, как было дело». Ленин, инструктируя Сталина перед поездками на фронт, видел в нем не только члена ЦК, но и одного из представителей многонациональной страны, судьба которой в огромной степени зависела от союза России с другими советскими республиками. Готовя проект постановления Политбюро по защите Азербайджана, Ленин собственноручно написал: «Поручить Сталину через Оргбюро выудить отовсюду максимальное количество мусульман-коммунистов для работы в Азербайджане». Роль политического руководителя в отдельных главах гражданской войны Сталин исполнял неоднократно. Так, во время первой контрреволюционной попытки ликвидировать советскую власть с помощью мятежа генерала Краснова, Сталин по поручению Ленина вместе с Дзержинским, Орджоникидзе, Подвойским, Урицким, Свердловым принимал участие в организации обороны Петрограда, мобилизации наличных сил для разгрома мятежников. По предложению Ленина Сталин выполнял конкретное задание по приведению в боевую готовность войск Петроградского гарнизона, строительству оборонительных рубежей, созданию отрядов Красной гвардии на заводах и фабриках. Уже здесь многие имели возможность убедиться в напористости и непреклонности невысокого грузина, диктовавшего директивы, отдававшего распоряжение голосом, не терпящим возражений. Но одновременно наблюдательные партийцы замечали не только напористость, но и мстительность, злопамятность. В декабре 1918 года Сталин вместе с Ворошиловым обвинил в дезорганизаторстве члена Реввоенсовета Южного фронта Акулова. По настоянию Сталина Ленин принимает решение ввиду крайне обострившихся отношений Ворошилова и Акулова, считаем необходимым замену Акулова другим. Ленин, согласившись в данном случае со Сталиным, на 8-м съезде партии сказал свое слово в защиту Акулова. Товарищ Ворошилов договорился до таких чудовищных вещей, что разрушил армию Акулов. Это чудовищно. Акулов проводил линию ЦК. Акулов нам докладывал о том, что там сохранилась партизанщина. В этой же речи Ленин подверг резкой критике Ворошилова за насаждение партизанщины. «Не было никаких военных специалистов, и у нас 60 тысяч потерь. Это ужасно». Ведь именно против этого и боролся Акулов. В июне следующего года в Петрограде у Сталина вновь произошла стычка с Акуловым.